Я 50 лет на эстраде, а мне за газ платить нечем. Мне тоже нечем, пробормотала Нина. Заслышав крики, продавец шаурмы выглянул из будки и сделал Нине знак рукой, мол, уводи своего юродивого. «Меня никто не помнит», — сказал старик обессиленно. «Они меня с Вициным путают. Кретины! Ивана непомнящие!» «Все вас помнят», — возразила Нина, лихорадочно соображая. «Как бы его успокоить? Что бы такое приврать?» «Я вас помню. Я на все ваши концерты ходила в юности. Месяц копила на билет». «Правда?» — просветлел сатирик. Нина кивнула. Сроду она не ходила на его концерты, конечно, на эту разлюли-люля по шлягу. Она ходила в политехнический, на Акуджаву, стояла на галерке в «Современнике» и на «Таганке», в Пушкинском бродила до закрытия. «Нет, вы меня не обманываете?» Старик не сводил с нее испытующего взгляда. «Но все равно спасибо. Хотите, я с вами бесплатно сфотографируюсь?» «Хочу», — кивнула Нина, чувствуя, как перехватывает дыхание. «Очень хочу». «Деточка, что же нам делать?» — спросил старик с обезоруживающей детской беспомощностью. «За что нам это все? Это жизнь жуткая. Почему мы так страдаем? За какие такие грехи?» «Я не знаю», — вздохнула Нина. «Лучше об этом не думать. Может быть, все еще образуется?» «И мы услышим ангелов, да?» — подхватил старик с горькой усмешкой. «И небо увидим в алмазах. Ну, дай нам Бог. Мне ждать недолго осталось. Я эту зиму не переживу. Мне ангелы, вам алмазы? Идет?» Нина молча обняла его, и они стояли вот так, обнявшись, на крохотном пятачке земли, отгороженном от людского муравейника стеной будки. Муравейник жил своей обычной дневной жизнью. Шум голосов, непрестанное движение, суета, толкотня, озабоченные усталые лица. Дима стоял посреди маленького двора и озадаченно озирался. «Бог ты мой! Он уж и забыть успел о том, что есть еще на свете такие дворы! Грязные, тесные, облепленные со всех сторон четырехэтажными панельными хрущевками. Как они там живут, в этих коморках, в этих крохотных кухоньках, под слеповатых комнатенках с низкими потолками! Бедные, бедные люди! Какая-то старуха плелась к магазину, пустая авоська болталась у нее на согнутом локте. «Поди, дай ей денег», — велел Дима охраннику Владику. Лева выбрался из машины, глянул в бумажку с адресом, сверился с номером соседнего дома. «Дмитрий», — произнес он решительно и весело, — «нам сюда». «Ну? Чем тебе не особняк Рябушинского?» «Наша графинюшка проживает именно здесь. Дом 16, корпус 7. Все верно». Дима вошел в подъезд вслед за Левой и брезгливо поморщился. В подъезде воняло кошачьей мочой, дешевым портвешком. По всей видимости, местные алкаши облюбовали этот подъезд для ежевечерних возлияний. Где-то совсем рядом, за стеной, какая-то женщина кричала визгливо и яростно. Потом загремела посуда, хриплый мужской бас пятистопно выругался. «Слышимость, а?» — усмехнулся Лёва, одолевая пролет за пролетом. «Хрущёбы! Детство мое золотое!» «Да ну!» — изумился Дима, едва за ним поспевая. «У тебя же папаша был дантист!» Неужто в хрущобе куковали?»